Глава 33. Боль в голове, запястья чем-то стянуты и голос. Голос Генри Брикса. «Ну, здравствуй, Рене. Как тебе мой мир?» — спросил преподаватель истории столичного университета. Был он похож и не похож на себя прежнего. Стал рыжим, как... Тирт? «Это Тирдания?» — горло соднило, видимо, от крика. Он отрицательно покачал головой. «Нет, на родину как-то не тянет. Там упорядоченно, слишком правильно и слишком скучно. Это вечная патетика, что надо врачевать не только тела людей, но и их души». Мысли лениво шевелились в голове, причиняя боль. В какой-то момент я поняла, что вся эта история связана с миром нелюдимых целителей, но то, что скромный Генри окажется тирданцем, да еще и будет стоять во главе заговора против империи, это абсурд. Хорошо, что Чуфи успела сбежать. Может, приведет помощь? Нет, словно прочитав мои мысли, а может, так оно и было, отрезал маг. Замок зачарован, он никого не выпустит. Твоя лисица будет здесь скитаться вечно, если, конечно, не надоест мне. И, покачав головой, добавил: «Надо было давно от нее избавиться. Столько планов отправились в пустоту из-за рыжей лисички. Даже двух». И с такой нежностью посмотрел на меня. Я вздрогнула. «Не переживай, Рене, на тебя у меня планы. А твоей лисице и подавно ничего не грозит. Я не могу вас убить. Считайте это моей слабостью». Я выдохнула. «Хотя, признаться, твоя рыжая бестия — это что-то». Мужчина зло улыбнулся. «Чуфи необычно даже для фамильяров-тирдов. Они очень умны, сообразительны и бесконечно преданы. Вот только откуда она у тебя? Ты ведь не знаешь о том, что ты тирданка?» «Что? Я? Но...» «Силы тирдов в тебе много, но ты ей совершенно не обучена. Так откуда у тебя фамильяр? Вот только не надо мне рассказывать сказки о том, что в детстве ты нашла маленького лисенка и выходила его». «Ты тирт! Тирт-целитель!» Генри помрачнел. «Я не самый хороший представитель своего племени. Мне всегда были скучны их правила. Я рано ушел из дома. И, наверное, если бы не империя тигвердов, нашел бы себя в чем-нибудь другом». «То есть изумрудные клещи, змеи, твоих рук дело?» «Да». «Хорошо получилось». Он снова улыбнулся. «Какая злая улыбка. Когда-то она казалась такой светлой, искренней. Стихии! Неужели я любила этого человека?» Я вспомнила лица вдов на императорском приеме, синие отеки на ногах у детей. «Не понимаю», — вырвалось у меня. «Вы, имперцы, странные люди». Только сейчас я начала осознавать, где нахожусь. Наверное, там, в подземелье, я потеряла сознание, и Генри перенес меня в замок. Мрачная, богато обставленная гостиная. Узкие окна-бойницы, забранные яркими красно-синими стеклами. Неудобные даже на вид тяжелые дубовые стулья. Хоть бы подушечку подложил. Огромный, будто распахнутая пасть дракона, камин. Казалось, сейчас я увижу во всполохах пламени алый язык, плотоядно облизывающий стены. Огонь за решеткой гудел ровно, гулко, торжественно. В голосе Брикса не было угрозы, гнева или ярости. Только удовлетворение от хорошо проделанной работы. Тирт продолжал говорить, отвернувшись к стене. «Почему-то вы считаете, что только вы имеете право на месть. Только вы имеете право на жизнь. А если с этим кто-то не согласен, является славная команда под предводительством вашего супруга. Надеюсь, вы знаете, кто занял место главного имперского палача после того, как бастард императора решил стать счастливым семьянином». Я молчала. «Раймон – талантливый разведчик. Я бы даже сказал, гениальный. Представьте, во всех мирах, где он успел поработать на императора Тигверда, он везде свой. И даже если я приду и принесу неопровержимые доказательства, мне, скорее всего, просто-напросто не поверят». Он вскочил. «Герцог Моран координирует зачистки. Именно он решает, кому жить, а кому умирать. И заметим, это не только взрослые, но и дети. Вам же известна традиция императоров приговаривать неугодных семьями. Вы знаете, что вырезают всех». Я закрыла глаза. Если бы не связанные руки, закрыла бы уши, чтобы не слышать. Зверства порождают зверства. Кто прав, кто виноват? Всегда страдают дети, ни в чем не повинные. Маг чеканил слова, и они тонули в пасти камина дракона, болью взрываясь в голове. Его младший брат Эдвард и офицеры под его командованием — лишь исполнители. Решает все герцог Моран, милорд Швангау. Вот за кого вы вышли замуж. Я по-прежнему молчала. Можно было, конечно, сказать, что я могла бы выйти замуж за него, за Генри Брикса, учителя истории. И картина была бы та же самая, убийца. Но я молчала. Отчасти потому, что боялась за свою жизнь. Отчасти потому, что это было уже неважно. Вы хоть понимаете, сколько человек желают смерти вашему супругу? Опять же, мне очень хотелось спросить. Если мой супруг убивает всех неугодных императору Тигверду, а спецслужбы вражеских государств считают его своим, тогда кто желает его смерти? Получается, никто. «Вы так и будете молчать», — разозлился преподаватель истории империи Тигвердов. «Кто-то пострадал. Близкий вам?» — спросила я. Генри замер, побледнел. На фоне огненно-рыжих волос его белая кожа казалась прозрачной. Несколько минут гнетущей тишины. Наконец, тонкие губы дрогнули. «Вы не допускаете, что это месть отвергнутого мужчины?» Я отрицательно покачала головой. «Генри, здесь мы с тобой вдвоем. Не стоит изображать то, чего никогда не было. Когда любят, не пытаются убить». «Ты догадалась?» «В ту ночь, когда я чуть не спрыгнула с башни воздушников, и потом взрыв в моей квартире». «Когда ты поняла, что это я?» «Сейчас». «Храбрая лисичка, но такая глупая». «Потому что пришла сюда?» «Потому что была со мной столько времени». Меня передернуло, но я постаралась взять себя в руки. «Почему я, Генри?» «Надо было вливаться в коллектив. А что может быть естественнее, чем романтическая счастливая история?» «Счастливая?» Я сразу заметил интерес, который ректор проявлял к рыжеволосой целительнице. Стать соперником в любви — это было и забавно, и полезно. «Я поверила в твои чувства. Рене, я искренне привязался к тебе, правда. Более того, изначально я хотел привлечь тебя на свою сторону, но в какой-то момент понял, что это бессмысленная трата сил и времени. Я кивнула. Мне ли изменять империи? А самое забавное — хотелось посмотреть, что предпримет наш доблестный имперский палач. Похоже, ты одна не замечала, как загораются синим глаза стихийника, когда он тебя видит. Как водный маг с трудом удерживает свою колоссальную силу под контролем. Сколько всего интересного узнаешь. Если бы я не затеял все это сам, подумал бы, что Моран договорился с Гилмором, чтобы тот устроил весь этот цирк с обвинениями. Гилмор не стал бы подставлять собственного сына. «Не уверен. Молодому человеку просто необходима была трёпка. Он её получил. Так что все от этого только выигрывали, включая папашу». «Вас не было рядом с бароном, когда он узнал, что сын ему солгал. Вы не удерживали его живым, когда он жаждал уйти», — резко ответила я. «Не буду спорить. Тем более я сделал всё это сам». И если бы не лисица, план был хорош. Обвинили бы Гилмора. «А почему ты отказался от меня в тот момент, когда меня обвинили?» «Так требовала логика поведения моего персонажа. Генри Бриксу, скромному, но гордому преподавателю, который изо всех сил старается не запятнать свою честь, не должно поступать по-другому. В противном случае это вызвало бы подозрение». Он оказался слаб, чтобы вступиться за невесту. «Именно. Значит, это был расчет с твоей стороны и глупость с моей. Мне был нужен выход на целителей. Узнать, что вы способны противопоставить моим задумкам». «То есть эпидемия планировалась изначально?» – прошептала я. «Чем не повод для беспорядков?» – равнодушно отозвался он. «Просто повод». «А они нужны для того, чтобы свергнуть Фредерика Тигверда». «И как получилось?» — не сдержалась я. «Никто меня ни в чем не заподозрил», — Генри сделал вид, что не расслышал. «Образ пострадавшего от интриг преподавателя удался. Так что игра продолжается. Империя слишком многим успела наступить на хвост. И многие согласны помогать. Я вспомнила разговоры разыскников. Например, инквизиторы». «О, да», — не стал спорить Генри. «Отчего-то они фанатично ненавидят империю. Милорда Эдварда Милфорда в особенности. Не знаешь, почему?» «Я мало знала об этой истории. Только то, что детьми из Ваду занимались Ирвин и русалки. Кажется, в этом мире жгли магов на кострах. В таком случае, инквизиторам, которых изгнали жители Ваду во главе с королем Арвином, действительно есть за что винить империю». «Инквизиторы ненавидят», — продолжал Генри. «И замечательно служат мне. Только, к сожалению, успехом при нападении на Фредерика Тигверда похвастаться не получилось». Против воли я усмехнулась. «Но в плане взбаламутить студентов или жителей маленького городка, отвлечь на себя внимание имперских спецслужб, заманить преследователей во главе с Милфордом и Мороном в ловушку, они незаменимы. Молодцы!» «Лисы», — поняла я. «Это же...» «Да», — самодовольно кивнул Генри. «И ваш хваленый муж тоже попался». «Но справедливости ради, надо отметить, что для этого пришлось подвергнуть вашу жизнь опасности». «Площадь цветов. Раймон. Он принесся меня спасать. Все это входило в планы врага. Стихии... Нет». «Да. Мне очень хотелось, чтобы он почувствовал себя беспомощным, жалким. Почувствовал, что такое боль, безысходность, смерть». «За что?» «За что я так с вами?» «За то, что вы удобны в моих планах. За что с жителями империи я их ненавижу. Всех и каждого». «А император?» С языка, прежде чем я успела прикусить его, сорвался вопрос. А дальше огонь в камине вспыхнул. Наверное, это игра моего воображения. Генри не маг огня. Он не стихийник. Кто же он? Почему читает мои мысли? Что за магия в нем? Магия целителя? Магия тирдов? Но если это так, она же направлена на то, чтобы спасти и сохранить все живое. Так как же... Фредерик Тигверт. Я его уничтожу. Сначала империю, потом всех, кого он любит, а потом его самого. Или превращу в маленького грифона и заставлю жить. Жить, чтобы он понял, каково это. Жить, когда внутри ты мертв. «Генри», — выдохнула я. «Она была не похожа на тебя». Кроме, пожалуй, настойчивости. Ее миру грозила катастрофа. Все, что было нужно ее народу, немножко места с водой, воздухом и скалами. Лордоры живут в горах. Они обмениваются энергией с камнем, и в местах, где они живут, драгоценных пород и металлов становится больше. Никогда не слышала о таких существах. Они искали новый мир для своих детей. Только и всего. Но те, кто пообещал им новые ресурсы, решили отнять земли силой. Это была сделка. Лордоры обещали взамен предоставить возможность добычи драгоценностей. И что произошло? Когда живущие в скалах поняли, что заключили договор с агрессорами и их обманули, то пришли на помощь таким же, как они. В том мире жили русалки. Похожие создания, но живущие в океанах, реках и ручьях. Они бы друг другу не помешали. Лордоры заняли бы горы, и все. Однако последующая добыча драгоценных камней и металлов, конечно, вызывала опасения. Конфликт все равно назрел бы. Так почему же они просто не договорились с русалками? Наивная девочка. В мире не все так просто, как в твоей лаборатории. И? Владыка Ир обратился к империи. Император Фредерик спас несчастных. Избавил чистых, невинных, мирных созданий от злых захватчиков, прогнал разрушителей всего живого. Но ведь так оно и было. Конечно, только он вырезал всех, не разбираясь, кто есть кто, кто прав, кто виноват. А я не успел. Никогда не прощу себе этого. Я толком и не знал, что происходит, наша любовь. Мы только поняли одно, не можем друг без друга. Я еще не знал ее отца. В странной, довольно сложной иерархии лордоров Лея занимала особенное место. ей никогда бы не разрешили выйти замуж за меня. Но мы бы что-нибудь придумали». «Наверное». Я уставилась на огонь в камине и попыталась взять себя в руки. Моя магия мне не подчинялась, амулеты заблокированы. Оказывается, я привыкла к этой опеке, научилась чувствовать ее. Перстень, браслет, подвески — все, что мне дал мой муж. Сейчас это были просто бесполезные украшения. «Вы слушаете, что я говорю, Рене?» В голосе мужчины послышался гнев. Должно быть, он говорил что-то важное, а я отвлеклась. «Простите, голова закружилась. Слабость», — сказала я смиренно. «Слушайте внимательно», — недовольно проговорил он. «Решается все-таки вопрос о вашей жизни или смерти?» Я кивнула. Тирт путался в собственных словах. Еще недавно он говорил о том, что не сможет меня убить. «Значит, ситуация изменилась?» «Генри сумасшедший. Да, он сошел с ума от горя. Возможно, в чем-то он прав. Но сейчас это уже не важно. Он зло. Сила, жаждущая кровью залить свою боль. Итак, я предлагаю вам жизнь и хорошо оплачиваемую работу. На кого и против кого? Думаю, вам не стоит забивать свою прелестную головку подобными глупостями». Несмотря на пафосность и трагичность обстановки, я рассмеялась. «Вы держите себя в руках», — одобрительно посмотрел мужчина на меня. «Это радует. Значит, я у вас не ошибся». «И чем я буду занята?» «Тем же, чем вы занимаетесь сейчас. Лаборатория, исследования». «Участие в подготовке и проведении эпидемий», — продолжила я. «В том числе. Мне же надо узнать, каким образом вы остановили эпидемии. И, кстати, как вы догадались, зачем вам понадобились древние книги? Искали информацию про каменный мох, это мне понятно. Но как? Как вы вышли на этот ингредиент?» «Это было не так уж и сложно. Меня очень интересуют яды, а вы в этом, как я понимаю, большая мастерица. Вы вычленили экстракт из яда змеи и идентифицировали его. Блестяще!» «Экстракт каменного мха подчиняет волю, но ведь рептилии и насекомые...» «Вы мыслите в правильном направлении, Рене. Сознание змей и клещей слишком мало развито, чтобы на него можно было влиять». «Насчет змей не уверена». «Неважно. У моих новых друзей из Ваду я перенял навыки нейро. Я оказался способным учеником. И если бы вы только знали, какие безграничные возможности открылись мне, Тирду... А ведь мой потенциал далеко не самый сильный. Мы чем-то похожи, Рене. Я тоже люблю проводить время в библиотеках. Копать, искать. В древних рукописях упоминается каменный мох. Не более чем красивая легенда. Из этого растения, которое очень трудно добыть, из-за того, что оно врастает в камень, тирды варили зелье, позволяющее их душе после смерти жить в теле лисицы. Я сварил его. Мне удалось превратить имперцев в лис. Вот только эта трансформация – иллюзия. Магический потенциал того, кто выпьет это чудо, влияет на сознание тех, кто находится рядом. Жаль, расстояние не очень большое. 50 метров. Теперь поняла? Не совсем. Тирды способны общаться с лесом. Деревья, птицы, насекомые. Мы их слышим, чувствуем. Навыки нейро помогли мне заставить змей и клещей делать то, что я хочу. Я все время был рядом, а зелье — прекрасная маскировка. Конечно, тебя не было ни в университете, ни в больнице. Тебя нигде не было. Когда все работали по несколько суток без сна у... Совершенно верно. У Генри Брикса были дела поважнее. «Итак, лекция окончена, Рене. Я достаточно тебе рассказал. Надеюсь, удовлетворил пытливый ум исследователя. Я еще очень многое могу рассказать тебе. Научить. Каким будет твой ответ?» «Я ни разу не составляла яд, только противоядие». «А какая разница?» — усмехнулся он. «Что будет, если я не соглашусь?» «Я тебя убью», — спокойно проговорил он. «Не хотелось бы пугать, но умирать ты будешь долго, в муках, на глазах у герцога Морана». «Что будет, если я соглашусь?» «Ты будешь жить, и могу пообещать, что мои дела тебя не коснутся. В том смысле, что я не буду знать, каким именно образом вы будете использовать мои разработки?» «Да, У меня есть время подумать». «Конечно, Рене, у тебя просто море времени. До утра. А чтобы думалось лучше, отправлю-ка я вас к вашему супругу, герцогиня». «Вы развяжете мне руки?» «Конечно, но только за тем, чтобы надеть наручники, блокирующие магию. Ничего личного. Обычная предосторожность».